Глава 48. Путь в Аркадон. Я неправильно оценил численность птиц и бойцов в темноте накануне. Небесных скакунов было 12, включая того, который сейчас нес меня и Саама. Заставить себя снова залезть в седло этой гигантской твари было весьма непросто. Для этого простого действия потребовалась вся моя воля. Но даже оказавшись в седле и пристегнувшись всеми ремнями, я продолжал отчаянно дрейфить. В голову настойчиво лезли трусливые мысли о бездарно испорченном парашюте в экстрамерном хранилище. Вроде бы я никогда не боялся высоты и полетов, по крайней мере не помнил о такой своей особенности. Проанализировав и разобрав собственные опасения, понял, что высота меня и впрямь не пугает, а вот здоровяку Сааму я не то чтобы не доверяю, а попросту не уверен в нем. Еще меньше мне нравится транспорт. Оно как скотина эта крылатая нас подведет. Однако, когда лагерь был снят, и все птицы, разметав мелкий мусор по сторонам и подняв тучи пыли, взмыли воздух, паника постепенно начала отпускать. Поначалу незначительная скорость полета постепенно возрастала, пока и вовсе не дошла до 200 км в час. Разгон был совсем не мгновенный, но вполне себе приемлемый. Когда мы поднялись на высоту 2000 с небольшим метров, птицы вошли в экономичный режим полета. Они больше парили, чем махали крыльями. Перед вылетом Кронк собрал вокруг себя всех тех, кому предстояло управлять гипоптерами, и попросил меня воспользоваться руной ментальной связи. Я поднял канал на 8 кавалеристов, распрощавшись с 12 каплями звездной крови. Ментальная связь не считала меня, поэтому из 9 гипоптеров остались неохвачены 3 боевые единицы, из-за чего Август Вандеркронк скривился, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. Тем не менее, насколько я понял, управляемость копьем улучшилась. Перед тем, как полететь, некоторое время мы просто кружили над одним местом, перестраиваясь и меняя порядок гипоптеров в ордере. Наконец, когда отец-командир наигрался с новой игрушкой, мы отправились в путь. Птицы летели, выстроившись широкой линией. Все же задачей копья был патруль. В общем-то, именно задачи по контролю над этими безлюдными землями они их исправно и выполняли, увеличивая охват. Все гипоптеры несли по 2 седла. Первое для того, кто правил крылатым зверем, второе для стрелка поддержки. В общем-то, за второй номер выступал сейчас и я сам, разместившись за широкой спиной Саама. За устройством этого седла на 2 посадочных места явно стояла своя долгая эволюция крылатых наездников. При необходимости я мог выстрелить или применить руну прямо поверх головы управляющего всадника. Мог стрелять вниз, но под углом. Единственное, что мне не понравилось, мертвая зона за спиной. Я был пристегнут и был ограничен в поворотах. Не все птицы несли на себе по 2 всадника. Например, Кронк и Клени летели совсем одни. Кроме них я заметил сухого поджарого мужчину лет 50, также разместившегося на крылатом звере единолично. Знакомая мне по ночному общению матершинница Витория Вандер Аристер летела, как и я сам, 2-м номером. Вообще, почти у каждого дополнительного всадника имелся какой-либо длинноствольный огнестрел, помимо длинноствольного револьвера. Как я мог заметить, далеко не все из них были восходящими. Револьвер, с позволения Саама, я осмотрел и пришел к выводу, что это хоть и архаичное, но надежное огнестрельное оружие. Ствол был нарезным, а калибр не вызывал ничего, кроме уважения. Если на глаз, то около 12 мм. Патрон длинный, под 6 см. Пуля остроконечная, стальная. Рама была цельнометаллической, с откидным барабаном на 5 патронов. Еще одной особенностью этого револьвера было введение огня из нижней каморы, а не из верхней, как у классических моделей. На рукояти я обнаружил клеймо с башней, окруженной облаками, и надпись «Аркадонский оружейный мануфактриум». Это сказало мне больше 1000 слов о поднебесном городе Шпиле, куда я направляюсь. Шестеренки в голове защелкали, и стало очевидно, что если в этом месте способны производить порох, боеприпасы, вот такие вот барабанные обрезы и магазины винтовки, за этим явно серийными изделиями скрыт целый пласт общественных взаимосвязей. Каких? Таких, как добывающая, обрабатывающая, производящая промышленность и, как минимум, инженерная наука. Ну и, понятно, химия. Куда без нее? Все эти мысли лениво ворочались в моей голове, пока мы летели. Мерные взмахи гипоптера убаюкивали. Если бы не постоянный мощный поток ветра в лицо, я точно задремал бы. В очередной раз, лениво подумав о сплошном шлеме, единственном, что осталось от брони после схватки в логове мага, я услышал. Ну как услышал? Получил сообщение по ментальной связи. Грегор Молл. «Командир, вижу свет в ущелье 20 дев. Проверю». Август Вандеркронк. «Проверь. Кир, передай Сааму, чтобы не отставал от Грегора». Докричавшись до капрала-ветерана как мог, объяснил ему новую задачу. Тот, кивнув, заставил нашего гипоптера совершить резкий нырок вниз, следом за зверем с бордовым оперением, везущим на своей спине Грегора. Это был один из тех немногих, кто в копье не носил приставку «Вандер», как и «Саам», что означало простое происхождение, не имевшее к аристократам и прочим дворянам никакого отношения. Мол, выглядел самым старшим в этом копье. Если бы я оценивал его возраст с точки зрения человека, то сказал бы, что ему перевалило за пятый десяток. Как и все бойцы копья, Грегор носил длинные волосы, почти все бывшие седыми, но в отличие от остальных не носил хвоста, а заплетал шевелюру в косицу. Он был худ и высок, если не сказать хрупок. Лицо носило выражение усталости, если не изможденности. Тем не менее, фрейм Мола отливал светлым серебром. Он единственный, кроме Аугуста, имел в копье серебряную ступень восхождения. Все, что я успел подметить, относились к нему в копье двояко. С одной стороны, если к нему обращались, то весьма уважительно. Другое дело, что старались не заговаривать и вообще сторонились. Вот и сейчас. Он не спрашивал у командира, что ему делать, а попросту сообщил, что он отправился посмотреть, что там в ущелье происходит. Крон, как командир, позволил Грегору делать, что он задумал. Но нужно ли было это одобрение последнему, для меня оставалось большим вопросом. Странные у них тут отношения, странные. Два гипоптера резали со свистом воздух крыльями, пикируя к самой поверхности. Мой желудок подскочил куда-то в район горла с самого начала этого маневра, и на свое законное место, предусмотренное природой, возвращаться никак не желал. На высоте метров 300, почти синхронно, два могучих крылатых зверя, несущих на своих спинах троих людей, вышли из пике и начали набирать высоту под тупым углом, приближаясь к горной цепи. Маневр мне был понятен. Саам и Грегор направляли гипоптеров так, чтобы выскочить в ущелье над самыми скалами. Зачем они шли на сверхнизкой высоте? Я знал только одну причину для такого поведения и стиснул зубы, внутренне сжавшись. Организм, помимо моей воли, приготовился к тому, что по нам сейчас хлестнут веера автоматических лазерных пушек противокосмической обороны. Но нет, обошлось. Однако тут было на что посмотреть и без неба, расчерченного лучами высококогерентного света. Как только мы поднырнули под слегка светящиеся облака, то увидели, что под широкими крыльями гипоптеров вся обширная долина была усыпана пылающими кострами, словно звездное небо. Не удержавшись, я спросил посредством ментальной связи. «Кир». «Что это?» Грегор мол. «Готов биться об заклад, что это урги. Это Орда, Кир». «Кир». «Орда?» Август Вандер Кронг. «Орда полулюдей». Грегор мол. «Полулюди? Ты вводишь юношу в заблуждение. Это монстры. Полузвери. Человеческого в них немного». Август Вандер Кронг. «Грегор, сколько их?» Грегор мол. «Много, старший офицер. Мы еще не видим конца долины, но, судя по кострам, она вся под завязку наполнена ургами». Август Вандер Кронг. «Мастер-сержант, поднимись выше и ожидай подхода остального копья. Я должен все увидеть своими глазами».